Возле Пильзена не было аттракционов, но тут собралось 0,9 посетителей парка. Швейцар в белой пароходной курточке стоял у дверей и, раскинув руки шлагбаумом, регулировал очередь. Ему что-то горячо доказывал уже покончивший с колонизаторами лектор, но швейцар его заслуг не признавал. Очередь продвигалась на манер газетной. Минут через 20 Стасик и Карина заняли столик на солнечной стороне. Расторопный официант мигом принес пенистые кружки, влажский салат и соломенное блюдо рогаликов. «Помнишь, прибой?» — сказал Стасик. Карина кивнула утвердительно. «Твой отъезд был для меня не лучшим событием», — упрекнул Стасик. «Я очень жалел. Очень. Но ты сам исчез», — сказала Карина. «Не исчез, а вынужденно отлучился. Меня лично режиссер упросил. Ночная съемка на горе Непетри, понимаешь? Ты снимался в кино? Ну да, над дикой пропастью, под крик совы. Интересно, но, наверное, страшно. Самое страшное было потом, пока я лазил по горам, у меня картину украли. Помнишь, я ее к вернисажу готовил? Какую? Ту, из которой ты в парке дрался? Но еще в газете писали, что вы гладиаторы. Чепуха. Не придавая этому значения, мало ли что пишут, это для тебя чепуха, потому что ты привык. А мы за вас так переживаем, так болеем. Прости, кто это мы? Нельзя ли пояснее? Ну, все мои знакомые, кто ценит передовое искусство. И вообще мы за тех, кого зажимают и хода не дают. Кстати, вечером у меня собирается компания. И ты не представляешь, как тебе будут рады. Золотарь бочку вина выставит, а Инга от зависти помрет. Хорошо. Только похороны Инги не за мой счет, сказал Стасик. А бочка, Кариночка-то, самарское пижонство. «Ну зачем скромничать?» — сказала Карина с укором. «Тогда позволь один нескромный вопрос. Что ты нашла в своем полярном Робин Гуде? Может быть, стрельба по мухам тебя подкупила?» «Ты ошибаешься?» — вспыхнула Карина. «Дядя Гера, то есть Герасим Федотович, мне просто друг. Да, друг, добрый, хороший, отзывчивый. И вообще я не знаю, чего он ко мне привязался. Завтра же скажу, что больше не звонил. Так он тут, в городе?» «Да, но это еще ничего не значит. Он тут совсем по другому делу приехал, ему кооператив Гурий Михайлович пообещал. Ну, этот специалист по быту, что мне нерв угрозился достать. Да ты его в парке видел, когда тебя дружинники, помнишь?» «А, так это и есть консультант Белявский. Кругленький, ластоногий. Прекрасно!» «Ты напрасно так говоришь, прекрасно. У меня с ним и вовсе деловые отношения, ты совершенно дружеский. Хорошие у тебя друзья. Пока меня крутили и вязали, кто-то из них увел мою любимую картину. Кто именно, хотелось бы знать. Дядя Ге, то есть Герасим Федотович. Но он сказал, что это его собственность. А больше он ничего не сказал. С плохо сдерживаемой радостью воскликнул Стасик, но тут же поправился. Это же просто неслыханная наглость. Я настаиваю на очной ставке. Зачем? Я тебе и так, Стасик, верю. Пробовала успокоить Карина. Нет-нет. «Я тебя очень прошу!» — не захотел успокаиваться Бурчалкин. «Мне дорогая эта картина. Еще дороже твое мнение обо мне. Я прошу. Я настаиваю. Ну, хорошо. Только без сцены и глупости», — сказала Карина, подумавши. «Человек он для нашей компании неподходящий и в искусстве не бум-бум. Но если так настаиваешь, я его так и быть приглашу». Глава 17. Беседы у рояля. Получив внезапное приглашение от Карины, Герасим Федотович истолковал эту приятность по-своему и, разнежившись, поехал в гости с большим, как сноп, букетом цветов. Намерения у него были самые решительные, и, не полагаясь на декоративную часть, он захватил еще плетеную корзинку с праздничным набором вино, консервы, фрукты. В дороге он подумал, как начнет. «Я человек серьезный», и закончит: «У ваших ног прошу руки». Отпустив такси, Герасим машинально перекрестился и поднялся на второй этаж. Сердце его трепыхалось так, будто он одолел 9-й. Он дал себе успокоиться, распушил букет и нажал кнопку звонка. В прихожей послышался цокот каблуков и возглас: «Это он!» Дверь отворила Карина. По лицу любимой было видно, что возглас предназначался не Герасиму Федотовичу. Тем не менее она подставила щечку и велела отнести корзину на кухню. К огорчению Герасима Федотыча из комнаты уж доносились приглушенные голоса. «Собралась чудесная компания», — порадовала Карина. «Ты вовремя? У нас такой интересный разговор». Разговор был настолько интересным, что Карина не стала отвлекать гостей. Она тихонько провела Герасима Федотыча в угол комнаты и посадила возле пианино. Герасим отвык от домашних компаний и чувствовал себя неуютно, тем более что гости, сгрудившиеся под сенью тусклого торшера, говорили чудно и конспиративно. «Я понимаю, Хемингуэя», — вздохнула гладкая крупнотелая гостья, с трудом кутаясь в кратковатый махеровый плед. «Это праздник, который всегда со мной, даже когда я стираю». «Да, Хемингуэй — это вещь», — согласился борцовского вида мужчина с приплюснутыми ушами. Шея у него практически отсутствовала. Он был настолько квадратен, что глаза невольно искали на нем черную рюмочку и надпись «Не кантовать». «И я его понимаю. Да и он меня тоже бы понял. Такой уж он человек». «Извините, но я вся во власти Кафки», — интимно доложила женщина в кожаном сарафане и, с опаской поглядывая на чулок, обвела ножку стула. «Кафка — это превосходно», — сказал квадратный, косясь на блюдо с бужениной. «Да, он близок к формалистам», — молвил бородатый гость в сильно мятых брезентовых штанах. «Но мне лично гораздо ближе экзистенс, черт, натощак не выговоришь, экзюстанс, словом, вы понимаете, о чем я».